Удостоверившись, что подполковник вошел в тот самый подъезд, я тронул парня за плечо. «А теперь вернемся в дом печати». «Ну, мужик, ты даешь!» Он покрутил головой, засмеялся и, рывком взяв с места, лихо развернул «Волгу». Звонить из редакционного кабинета Марьяне и тем более в прокуратуру было не слишком-то удобно. Хотя Зиновий Краснопольский сегодня, слава богу, был в отгуле, присутствие Люси все-таки не могло меня не смущать. Конечно, понять суть моих переговоров ей было трудно, да и не прислушивалась она вроде бы, целиком погрузившись в компьютерные свои заботы. Но говорить, что называется, открытым текстом при ней не хотелось. Но и ждать, когда она вдруг выйдет, я не мог. Разговор с прокуратурой, вернее, с Жаночкой, секретаршей Царева, получился, на удивление, легким. Я ожидал, что мой звонок всколыхнет ее обиды, как-никак неприятности она после вечера у Зямы хватила. Но этот милый пуделек искренне обрадовался, услышав мой голос. Правда, на мою просьбу соединить с Николаем Ильичем она ответила категорическим невозможно, потому что прокурор, отбывающий завтра в столицу, весь день инструктирует своих помощников, да и других дел куча. «А зачем тебе, бородушка моя, Царев?» «Оказывается, она со мной на «ты» и в трезвом виде. Интересно. Понимаешь ли, Жанночка, мы с ним должны поставить точку над «и». Ни ты, милая, ни я, ни он не заслужили тех сплетен, которые о нас сочинили. Я приду с извинениями, чтобы больше никаких кошек не бегало между нами. Буквально на 10 минут. Только на 10. Если честно, то и тебя хочется увидеть. В тот вечер я тебя ведь не догнал, а ведь жаждал. Ох, Жаночкин вздох был таким медовым. Что с тобой делать, гений ты мой бородатенький? Попробую договориться. Куда тебе позвонить? Я продиктовал ей свой редакционный номер, просюсюкал еще какую-то комплиментарную пошлость и, стараясь не смотреть в сторону впившейся взглядом в экран Люси, то-то наслушалась девочка, набрал телефон Марьяны. Теперь говорить надобно поосторожней. Она сразу взяла трубку, видимо, ждала. В ее голосе не было эмоций. «Да, поняла, что это ты. Так что там в издательстве?» «Договорились. 3 недели на переработку». «Сколько заплатят тебе, барабаш?» 25. Я был тверд, как видишь». «Уточни. Долларов, да?» «Разумеется». «Это здорово, Феликс. Поздравляю и целую. А ты меня?» «И я. Я звоню из дома печати». «Понимаю. Что-то у тебя тональность немажорная. Что случилось?» «Пока ничего, но на горизонте опять мой приятель Джига». «Что, опять у них побывал?» «Они ничего с тобой не сделали?» «Нет, я же сказал, пока ничего. Мы когда увидимся?» «Милый, ты же знаешь, что Олег в Самаре. Жди. Сегодня мы встречаемся с ним. Принесет обещанное». «Что? Чудненько. Когда и где?» Я замялся с ответом. Не хотелось вдаваться в конкретные подробности при Люсе. Да что, впрочем, она ребенок. В 9 вечера в пещере братьев Греве. «Знаю, это на Красной Глинке. Я там уже бывала». «От кольца? Первым или 50-м автобусами 5 минут. На машине туда для тебя дороговато, пожалуй». «Ладно, видно будет. Доберусь, если до вечера все будет хорошо». «Феликс!» — голос Марьяны дрогнул. «Мне не нравится то, что ты сказал о Джиге. Если они снова возьмут тебя, ты и в ресторан не попадешь, и... Они же изувечить могут, сволочи. Я запишу телефон, который дал тебе Джига. Если исчезнешь, хотя бы его знать. По телефону милиция и квартиру их найдет, если потребуется». «Знает она все, твоя милиция», — сказал я с тоской. «Ладно, записывай. 44-22-11. Запоминается легко, как на санках с горки». Когда я положил трубку, Люся, не отрывая глаз от монитора, тихо проговорила. «И не страшно вам, Феликс Михайлович, вечером в эти пещеры? Нам учительница еще в классе шестом рассказывала, как там заблудились однажды». «Успокойся, Люсенька», — я неискренне рассмеялся. «Пещера братьев Греве — всего лишь название кафе». Смягчил-таки не ресторан, а кафе. «А», — Люся улыбнулась. «К слову, хотите, я сделаю кофе?» Она только вышла с чайником за порог, как позвонила Жанна. «Уговорила. Ровно в 18, ни секунды позже, и ровно на 10 минут». «Спасибо, солнышко. До встречи. Ты еще будешь, да?» «Прекрасно». Люся вошла, когда я набирал номер подполковника Сергеенко. «Кого? Поличкова?» — переспросили меня. «Пожалуйста». «Слушаю вас, Феликс Михайлович, это Сергеенко». «В 18:00?» «Заметано». «Без четверти 18 будьте на остановке Ботанический сад. Договорились?» «Договорились, Валерий Свет Николаевич». Я взглянул на часы. «Без 12:04. Время у меня есть». «Люся», — попросил я, принимая из рук желтоголовой девушки чашку с растворимым, зато огненным кофе. «Поищи у себя конверт. Желательно чуть побольше почтового». На остановке Ботанический сад меня подобрал все тот же перламутрово-зеленый Чероки. Человек в светлой куртке, сидевший за рулем, никак не походил на милицейского шофера. Тонкое, чисто выбритое лицо, красивая седина на висках, некоторая надменность в спокойном взгляде. Валерий Николаевич усадил меня рядом с собой в заднем салоне. Ах, да чего же приятно скрипнули незакрытые чехлами упругие кожаные сиденья. «Вы готовы?» «Я имею в виду морально». Сергеенко негромко хохотнул и достал из висящей на запястье сумочки запечатанный белый пакет. Не очень толстый. Видимо, всего лишь 50 банкнот с президентом Вашингтоном. Номера их, разумеется, уже переписаны. «Я-то готов. Царев уделит мне всего 10 минут». «Хватит». Сергеенко приобнял меня за талию. «Пакетик положите в сумку. И не забудьте, сигнал для нас — барабаш. Все помню, не беспокойтесь». Чероки мягко остановился. Через полквартала сразу за углом прокуратура. «Без 5:06. Ни пуха, ни пера, Феликс Михайлович». «К черту!» — пробурчал я, выбираясь из джипа. «Ходоров к Цареву!» — бросил я на ходу вахтеру, сидящему за столиком в вестибюле. Тот зыркнул в какой-то список, провел по нему пальцем и кивнул. Я поднялся по лестнице на второй этаж и, миновав дверь с табличкой «Приемная», прошел в конец коридора, где обычно располагаются туалеты. Заглянул туда на полминуты, пригладил мокрыми руками волосы и остановился у двери, за которой слышался приглушенный голосок Жанны. Похоже, она говорила по телефону. Очень захотелось перекреститься, но вместо этого я вздохнул и нажал на дверную ручку. «Пришел», — пропела Жанна, кладя трубку, взглянула на часы, кокетливо покачала кудрявой головкой. «Минус 1.5 минуты, учти». Нажала рычажок селектора. «Николай Ильич, в приемный Ходоров. Пусть зайдет», — послышался такой знакомый, такой мерзкий басок. Когда я вошел, он встал из-за стола, протянул руку. Что ж, может, он еще и зол на меня? Да ведь я не преступник какой, а известный писатель. Приходится считаться. Но искать хоть малейший след приветливости в его грубо вытесанном лице было бы пустым делом. Глаза, спрятавшиеся в мешочках век, смотрели с нескрываемой неприязнью. «Чем обязан? Садитесь». Я сел за маленький столик, боком к нему откашлялся и явственно представил, как замерли сейчас оперативники над своей филерской аппаратурой, как шустро вращаются где-то рядом магнитные ленты —